Событие 49. Царь и великий государь Михаил Федорович Романов смотрел в раскрасневшиеся от горячего спора лица бояр и презрительно улыбался. В душе. Дума обсуждала, кто поедет сопровождать императора и королеву Дании на свадьбу очередного Пожарского. Пятый Пожарский, или Федор, женится на княжне Елене Владимировне Долгорукой. Что ж, событие для Руси не последнее. Если 5 лет назад знали только спасителя Отечества Дмитрия Михайловича, то теперь клан Пожарских вышел как бы не на первое место среди других родов. За последние 2 войнушки, как их Петруша называет, пробились к славе и Дмитрий Петрович Лопата Пожарский, и Роман Петрович, а вот теперь отличился в Стокгольме захватом всего шведского флота и Федор Дмитриевич. Вчера Михаил подготовил 2 грамотки. В первой даровал Федору титул князя, а во второй назначил его наследником великого герцога финляндского Владимира Тимофеевича Долгорукова. Кстати, грамоток, касающихся Пожарских, было 4. В третий император даровал Дмитрию Михайловичу титул «Великий герцог Лифлянский», а в четвертый наследником старшему Пожарскому объявлялся Петр Дмитриевич. Отлично понимал Михаил, что некогда Петруша еще и Прибалтикой заниматься. Но даже если он просто несколько раз чего посоветует отцу, да денег каких-никаких выделит великому герцогу, то это будет гораздо лучше, чем поставить того же князя Ивана Никитича Меньшова-Адаевского, за которого билась половина думы. Слов нет, князь Адаевский большой полководец, и заслуг перед отечеством у него немногим меньше, чем у князя Пожарского. Вот только одного у него нет. Нет сына, Петруши. И даже 2 вещей нет. Еще нет Пурецкой волости. А у Дмитрия Михайловича все это есть. Думу удалось переубедить только после гневной речи батюшки, патриарха Филарета. Князь Иван Никитич Меньшой-Адаевский был отозван в Москву и снова поставлен во главе судна Владимирского приказа. Владимирский судный приказ среди судных приказов считался старшим, так как он был ранее общегосударственным судным приказом, а служба во Владимирском приказе была наиболее почетной. Этим назначением еле ревнителей старины удалось успокоить. И вот опять склока. Все считают себя достойными сопровождать царя-батюшку. На самом деле понятно, движут родовитыми 2 вещи. Во-первых, хотят побывать в Пурецкой волости и самим на все чудеса посмотреть. Слухов полно, а вот очевидцев немного очень. Не любит Петр Дмитриевич гостей зазывать. А без приглашения как поехать? Во-вторых, там ведь не только подарки дарить придется, но и ответные получать. Ты 40 соболей, а тебе большую фарфоровую вазу. А то, может, и зеркало для боярыни, и коробку зефира в шоколаде для боярышни. Поди это купи, все вотчины продать придется. Дума порешила, что государя-императора, императрицу Дарью Иоанновну с дочерью Ириной, патриарха Филарета, королеву Дании Софию Макленбург-Гюстровскую и Августу Датскую, герцогиню Гольштейн-Гатторпскую, мать императрицы, будут сопровождать 10 самых родовитых бояр. Вот теперь из 20 почти и выбирают усердно 10 самых. Про окольничьих, думных дворян и думных дьяков просто забыли. Лаялись Рюриковичи и Гедеминовичи, Воротынские, Мстиславские, Голицыны, Куракины, Романовы, Морозовы, Шереметьевы, Шейны. Дядя Иван Никитич Романов громче всех вопил. Как это все побороть? Устал Михаил от этих советчиков. Ведь почти всегда их советы оказываются противоположными советам Петруши. А кто в результате прав оказывается? Как недавно младший Пожарский пошутил. Выслушай жену и сделай наоборот. Получится правильно. Так и сдумаю. Разрядил начинающуюся нешуточную склоку окрик патриарха. А на кого, бояре, державу оставляете? Ни меня не будет, ни государя-императора, ни самых родовитых бояр. А если ляхи, или еще паче татары крымские нападут, кто столицу оборонять будет? Хватит бороды друг другу рвать. «Жребий будем тянуть. Кто из шапки бумажку с крестиком вытащит, тот и поедет на свадьбу. Бумажек таких ровно 10 будет. А из тех, кто не попадет в царский поезд, составим государственный совет, и будут они державу блюсти на время отлучки государя. Ну вот, теперь пусть репу чешут. Что лучше, Пурецкая волость или Государственный совет?